Глава 15. Сейчас. Порыв ветра теребит жалюзи каждый раз, когда мимо дома проезжает машина. Я лежу в зале на диване перед выключенным телевизором и пялюсь в окно. Не помню, сколько я тут уже лежу. Телефон весь день разрывается от сообщений. Я его выключила. Сейчас вечер воскресенья. Вчера мы выпускали фонарики. С тех пор все пытались со мной связаться. Но мне слишком стыдно за случившееся. Я хочу завернуться в одеяло и пролежать так до понедельника. Разве я так много прошу? Всего лишь немного тишины. Мама оставила для меня на кофейном столике чашку чая, и он давно остыл. Рядом лежат фрукты и свеча. Я ее задула. От запаха ванили болела голова. «Если что-нибудь понадобится, звони», — сообщила мама перед тем, как уйти из дома. В холодильнике осталось немного бри. Аккуратней с ним. Я доела бри несколько часов назад, а сейчас только что проснулась и никак не могу уснуть снова. Снаружи небо почти светится, словно один из маминых аметистов, который она хранит на прикроватном столике. Сквозь прогалы жалюзи я наблюдаю за тем, как небо темнее, словно наливающийся синяк, и слышу, как включаются поливальные механизмы на соседских лужайках. Где-то в 6 в дверь стучат. Я сегодня гостей не жду, так что и отвечать не собираюсь, но стучат очень уж настойчиво. Я переворачиваюсь и не встаю. «Оставьте меня в покое». А потом кто-то открывает дверь. Я поднимаю голову. В дверном проеме стоит Мика и смотрит на меня, а потом мягко произносит. «Привет, ты как?» Я недоуменно моргаю. «Как она сюда попала?» «Откуда у тебя ключ?» «Твоя мама завезла, попросила проверить, как ты. Надеюсь, это ничего?» «Пожалуй. Я надеялась, что смогу спрятаться от друзей на пару деньков. Не хочу обсуждать вчерашний вечер. Я бежала за фонарем так, словно это был Сэм. Давайте все об этом забудем. Не надо мне никаких интервенций». Кофейный столик усыпан бумажками. Ковер тоже. «Я гостей не ждала. Прости, что не убрано. Да и выгляжу не очень». «Да ничего», — отвечает Мика. «Мне все равно надо было позвонить заранее». Она проверяет телефон, а потом переводит на меня взгляд. «Скоро начнется кинофестиваль, а ты еще не одета». «Я не пойду». «Почему?» «Настроения нет». Я накрываюсь одеялом с головой. «Надеюсь, Мика поймет намек. Ты что, правда собираешься вот так вот кинуть Тристана?» Мика наблюдает за тем, как я безуспешно притворяюсь спящей. «Он ведь тебя ждет. Телефон проверяла?» «Да подумаешь, он поймет. Значит, так и будешь лежать весь вечер на диване?» Я молчу. «Думаю, тебе стоит пойти. Ты ведь обещала». «Ничего я Тристану не обещала». Мика качает головой. «Не Тристану», — произносит она. «Сэму». Мы обмениваемся взглядами. Мой последний с ним разговор. Вот что она имеет в виду. Мы еще толком это не обсуждали. Я чувствовала, что она хотела пообщаться об этом вчера по пути на поля, но мы ни разу не остались наедине. Я не отвечаю, и Мика подходит к дивану и садится на кофейный столик и касается моей руки. «Джули, я пришла не проверить, как ты тут. Я пришла выпинать тебя на фестиваль». «И почему же ты так сильно хочешь, чтобы я туда пошла?» «Потому что Сэм прав. Тебе пойдет это на пользу». «Почему все так уверены, что это мне поможет? А как же мои мысли на этот счет?» «Я ведь сказала, я не в настроении», — повторяю я и снова натягиваю одеяло. Мика присаживается рядом на корточке. «Джули, я понимаю, что тебе тяжело, но ты должна показать Сэму, что ты сможешь жить и без него. Сходи на фестиваль. Я не уйду, пока не начнешь собираться». Ловлю ее взгляд. Мика абсолютно серьезно. «Ну, конечно. Дело ведь в Сэме. И не забудь, что я из-за тебя в драку полезла», — напоминает Мика. «И не раз, так что ты мне должна». Из меня вырывается стон, но она права, я в самом деле ей должна. «Хорошо, я пойду». И вот я уже в своей комнате, и Мика помогает мне собираться. Я не могу даже выбрать платье, так что Мика делает это за меня. Достает обычное красное, которое я надевала на свадьбу своей тёте пару лет назад. Смотрю в зеркало, пока Мика поправляет мои волосы. Мы особо не говорим. Я все еще не до конца понимаю, зачем я должна кому-то что-то доказывать, да еще и через поход на кинофестиваль. Но я стараюсь об этом не задумываться. Я обижена на Мику, но, глядя на то, как она порхает вокруг, я начинаю вспоминать. «Помнишь, когда ты в последний раз мне с прической помогала?» — спрашиваю я. «Конечно, на те ужасные школьные танцы». «Да, скучновато там было. Это были зимние танцы на первом году старшей школы. В тот раз я пригласила Сэма. Тема вечера была знаменитые пары, но никто не нарядился. И мы тоже. Пьяные старшеклассники постоянно заказывали ремиксы кантри-песен, и мы рано оттуда сбежали. Единственное хорошее, что тогда случилось, это Мика с косметичкой и щипцами для завивки, которая явилась мне, словно крестная фея. После танцев мы втроем завалились в мою комнату и ели пиццу. Вообще, неплохая была ночь. Но вряд ли сегодня получится так же. потому что Сэма с нами нет. Я иду на фестиваль с кем-то другим. Не понимаю, почему Мика заставляет меня пойти. Ловлю ее взгляд в зеркале. Все это кажется странным, не только мне, ведь так? Выпаливаю я. Нет, не только тебе. Мика не поднимает взгляда. Мне тоже странно. Тогда почему ты это делаешь? Мика проводит расческой по моим волосам. Потому что этого хочет Сэм. Не так ведь часто умершие о чем-то просят, да? Думаю, это важно, прислушаться к нему, раз мы можем. Я никогда не думала об этом в таком ключе. Может, потому что я в принципе не люблю думать о Сэме, как о мертвеце. Меня от одного только слова передергивает. Не понимаю, как Мика может так спокойно об этом говорить. Я вдруг вспоминаю его фотографию на шкафчике у них дома. Это что-то культурное? Ну, честь и мертвецы в этом плане. Можно и так сказать, отзывается Мика. А еще это семейное. Я ведь его двоюродная сестра. Если я могу что-то для него сделать, то почему нет? Пожалуй. Но я понимаю. Мика откладывает расческу в сторону. Странная ведь просьба, особенно для тебя. Но это ведь и не сложно. Не думаю, что он просит о невозможном. Обдумываю это. Похоже, ты права. Мика заправляет прядки моих волос за уши. А начиная с завтрашнего дня, ты сама должна собой заняться. Я не могу посмотреть ей в глаза. Нельзя цепляться за Сэма целую вечность, Джули. Ты должна позволить двигаться дальше и ему. Это тебе только вредит. Да и ему, думаю, тоже. Мика в последний раз поправляет мою прическу. Я проверяю телефон. Без 15:07. Если не выйду сейчас, то пропущу показ. Мика помогает мне одеться, и мы спешим вниз. Ты уверена, что одна дойдешь? Я могу ведь тебя и проводить. Мика напяливает свою обувь. Ее дом в противоположной стороне от университета, в котором проходит кинофестиваль. Она хочет убедиться, что я доберусь до места. Но ей не стоит волноваться. В этот раз я не струшу. Не нарушу данное Сэму обещание. В конце концов, это мое решение. Уверена. Я киваю. Можешь меня не ждать. Мика уходит первой. Я задуваю все свечи и выбегаю из дома. Закрываю дверь, а потом замечаю Дэна, нашего соседа. Он спешит ко мне через лужайку и машет рукой, в которой что-то зажато. Мне вашу почту по ошибке доставили. Он передает мне кучу конвертов. Я к вам уже заходила, но никого дома не было. О, спасибо. Он уходит, а я заношу почту в дом и оставляю на кухонном столе. Мама разберет. А потом вспоминаю. И да, лучше бы я позже посмотрела, но любопытство не сдержать. Я перебираю письма с колотящимся сердцем. Вот оно, в самом конце. Рид Колледж, красном на белом конверте. Я так долго ждала. И вот, держу его в руке. Их решение. Я опоздаю на фестиваль, но мне нужно узнать наверняка, потому что вот оно. Только руки протяни. Открываю конверт и читаю. Дорогая мисс Джули Кларк, благодарим вас за проявленный интерес. Комитет внимательно изучил ваши документы, и мы с прискорбием сообщаем, что не сможем принять вас. Я не дочитываю. Это отказ. Перечитываю письмо, потому что... Вдруг это какая-то ошибка. Но нет, меня не приняли. Вот так просто. Я столько месяцев ждала от них ответа. И зачем? Хватаюсь за край столешницы, пытаясь не упасть. Неудивительно, что письмо пришло так поздно. Я должна была догадаться. Те, кого приняли, получили письма несколько недель назад. На что я надеялась? Строила свои глупые планы, несбыточные планы. Все мои эссе — лишь трата времени. И тот текст, над которым я начала работать, тоже. Как я могла быть такой доверчивой? Зачем вложила столько сил в то, чему не суждено было сбыться? Что делать? Мне нужно с кем-нибудь поговорить. И знаю, мне нельзя звонить ему сейчас. Нельзя звонить еще несколько дней. Но я все равно достаю телефон и набираю Сэма. Он отвечает не сразу, но отвечает. Сэм сразу понимает, что что-то не так. Мне даже не приходится ничего говорить. «Джули, что случилось?» «Меня не приняли». «О чем ты? Куда не приняли?» «В Рид Колледж. Я только что получила от них письмо». «Ты уверена?» «Конечно, уверена. Я держу его в руках». Сэм замолкает. «Джулс, мне так жаль. Не знаю даже, что сказать. Я нарезаю по комнате круги. Сердце бьется где-то в горле». И что мне теперь делать? Я думала, что поступлю, Сэм. Правда. Я не ждала отказа. Я думала... «Дыши», — просит меня Сэм. «Все хорошо. Это ведь не конец света. Это всего лишь отказ от одного учебного заведения. Забудь ты про Рид. Им же хуже». «Но я думала, что смогу туда попасть». «Знаю. Но ты ведь справишься и без них. Не нужно тебе одобрение Рида. Тебя ждет величие, куда бы ты ни попала. Я в этом уверен». Я сминаю письмо. «Как мне с этим смириться?» Все так бессмысленно. Я столько работы проделала. И для чего? Не знаю даже, что теперь буду делать. Может, я зря считаю, что что-то могу? Может, лучше сдаться? Джули, ты самый талантливый человек из всех, кого я знаю. «Ты замечательный писатель, и если в Риде этого не поняли, то они тебя не заслуживают», — произносит Сэм. «Ты просто должна...» На линии появляются помехи. «Сэм, что ты сказал?» Еще больше помех. «Джули?» «Сэм, ты меня слышишь?» Ничего, кроме помех, а потом его голос едва слышный. «Все будет хорошо». «Сэм!» Звонок обрывается. Я стою в кухне и пытаюсь не рассыпаться на части. Нет времени для паники. Я очень сильно опоздала, но на фестиваль я прийти обязана. Обязана прийти туда, отлично провести время и доказать окружающим, и Сэму тоже, что я в порядке. Что я в порядке, и все будет хорошо. Хотя я и сама не верю в это.